Чайник закипел. Маша сняла его и опять затихла. Уже давно ей чудился какой-то шорох за дверью в пустой зале. Было так грустно, не вслушивалась. Но сейчас явственно слышно, шаркали чьи-то шаги. Маша быстро открыла дверь и высунулась. В одно из окон в залу пробирался свет уличного фонаря и слабо освещал пузырчатыми пятнами несколько низких колонн. Между ними Маша увидела седого, нагнувшего лоб старичка, без шапки, в длинном пальто. Он стоял, вытянув шею, и глядел на Машу. У нее ослабели колени. «Вам что здесь нужно?» — спросила она шепотом. Старичок вытянул шею и так смотрел на нее. Поднял, грозя, указательный палец. Маша с силой захлопнула дверь, сердце отчаянно билось. Она вслушивалась. Шаги теперь отдалялись. Старичок, видимо, уходил по парадной лестнице вниз. Вскоре с другой стороны залы раздались быстрые, сильные шаги мужа. Гусев вошел веселый, перепачканный копотью. «Слей-ка помыться», — сказал он, расстегивая ворот. «Завтра едем, прощайте. Чайник у тебя горячий? Это славно». Он вымыл лицо, крепкую шею, руки по локоть, вытираясь, покосился на жену. «Будет тебе! Не пропаду, вернусь! 7 лет меня ни пуля, ни штык не могли истребить! Мой час еще далек, отметка не сделана! А умирать все равно не отвертишься! Муха на лету заденет лапой, брык и помер!» Он сел к столу, начал лупить вареную картошку, разломил, окунул в соль. «На завтра приготовь чистое, 2 смены. Рубашки, подштанники, подвертки. Мыльце не забудь, шильце да мыльце. Ты что, опять плакала?» «Испугалась», — ответила Маша, отворачиваясь. «Старик какой-то все ходит, пальцем погрозил. Алеша, не уезжай». «Это не ехать, что старик-то пальцем погрозил?» «На несчастье он погрозил». «Жалко, я уезжаю. Я бы с этим старикашкой серьезно поговорил. Это непременно кто-нибудь из бывших здешних бродит по ночам. Нашептывает, выживает». «Алеша, ты вернешься ко мне?» «Сказал, вернусь, значит, вернусь. Фу ты, беспокойная». «Далеко едешь?» Гусев засвистал, кивнул на потолок и, посмеиваясь глазами, налил горячего чаю на блюдце. «За облака, Маша, лечу, вроде этой бабы». Маша только опустила голову. Гусев зевнул, начал раздеваться. Маша неслышно прибирала посуду, села штопать носки, не поднимала глаз. А когда скинула платье и подошла к постели, Гусев уже спал, положив руку на грудь, покойно закрыв ресницы. Маша прилегла рядом и глядела на мужа. По щекам ее текли слезы, так он был ей дорог, так тосковала она по его мятежному сердцу. Куда летит? Чего ищет? На рассвете Маша поднялась, вычистила платье мужа, собрала чистое белье. Гусев проснулся. Напился чаю, шутил, гладил Машу по щеке. Оставил денег, большую пачку. Вскинул на спину мешок, задержался в дверях и поцеловал Машу. Так она и не узнала, куда он уезжает.